Киллало. Февраль тысячного года. Фоула. Туман принес с собой влажность. На дождь это не тянуло, но и такого волглого воздуха хватало, чтобы после 9 часов в седле у меня насквозь промокли и плащ, и платье. Уже почти стемнело, и мне давно пора было остановиться на ночлег, но я знала, что до Киллало оставалось совсем немного, а там меня ждал Броккан. Невыносимая мысль о том, что я проведу еще одну ночь в разлуке с племянником, подстегивала меня ехать дальше. За мной неотрывно следовала тень. На траве под ногами лошади я замечала загадочный силуэт, который то хлопал длинными черными крыльями, то расправлял их. Не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кто меня сопровождал. Шена нашел меня, когда я гостила в Ролонана, и с тех пор не оставлял меня ни на мгновение. Его желтые глаза-бусины неустанно следили за каждым моим шагом. Он слышал каждое произнесенное мною слово и видел каждую слезу, что стекала по моей щеке. Я надеялась, что на обратном пути в Киллало ворон уберется во свояси, но он продолжал следовать за мной, и от этого мурашки бежали по коже. Даже больше того, ныло сердце. Он знал, что я сделала. Подведя лошадь к холму, за которым располагался дун Манстерского короля, я огляделась по сторонам. Под тенью Шены в моей голове царили мрачные мысли. Куда же ворон отправился той ночью, когда я исцелила Мурху Макбриана? В крепость доложить обо всем Томасу? Я погнала лошадь вперед. Если Шена действительно рассказала обо всем Томасу, в Киллало меня уже наверняка поджидали потомки-воители, чтобы силой заставить меня вернуться на остров Фенит. Допустить этого было нельзя. Я отчаянно желала повидаться с Брокканом. Пусть гонятся за мной, если хотят. Этой ночью я не собиралась сдаваться им на милость. Дотронувшись до шеи жеребца, я воспользовалась волшебным даром, чтобы исцелить его усталые мускулы. Он фыркнул и тут же припустил вперед, что было сил. Я прижалась к его спине, чувствуя, как ледяной ветер развивает плащ. Ну же, поспеши. Я сбавила ход, лишь когда мы добрались до ро, возведенных на берегу реки. До дуна короля Бриана оттуда было рукой подать, но из-за стен Киллало заметить меня никто не мог. Из-под крыши самого маленького ро поднимался дым, и я разрешила лошади сделать еще пару шагов вперед по тропе, ведущей к поселению. Застану ли я дома Лукрецию? Я слышала, как из-за высоких стен королевского дуна доносились музыка и веселые голоса, а снаружи толпились воины. Если в Киллало устраивали пир, то Лукреция наверняка была там, а не сидела у себя в ро. Возможно, она оставила дома одну из дочерей. «Фоула!» Как же я удивилась, когда из двери дома выскочила рослая темноглазая женщина с густыми черными волосами и помчалась к калитке ро. «Фоула!» — широко улыбнулась она. «Наконец-то вернулась, да еще и прямо к ужину!» «Знала бы ты, как приятно тебя видеть после такого долгого пути, Лукреция!» «Будет тебе здесь стоять, заходи!» «А где Броккан?» — спросила я ей вслед. «Мне нужно его...» «Тебе повезло. Сегодня он ужинает у нас. Скоро прибежит. Заходи уже, а то снаружи и околеть недолго». Радуясь, что мне не придется искать племянника по всему дуну, я соскользнула с лошади и побежала навстречу подруге. «Ну, наконец-то ты снова с нами!» Лукреция обхватила меня за плечи обеими руками. «Как же ты замерзла, Фоула! Неужели ты весь день провела в седле?» «Да», — пробормотала я, позволяя себе размякнуть в объятиях подруги. Лукреция оглядела меня с ног до головы, расширив глаза, и уголки ее губ тут же опустились. Мой плащ был не просто грязным, а сверху донизу забрызган дорожной слякотью. Толстые красные шрамы на левой половине моего лица и тонкие бледные пряди всегда были тем еще зрелищем, но этой ночью я чувствовала, что и моя правая сторона была ей под стать. Во время путешествия меня то и дело щипал ледяной зимний воздух, а кожа вокруг моих глаз опухла от ветра и усталости. Лукреция ничем не выказала ни жалости, ни отвращения, а просто взяла меня за руку. Прикосновение к моей холодной коже заставило ее вздрогнуть, но она не ослабила хватку, а принялась массировать мои замерзшие пальцы своими. «У меня дома вовсю полыхает очаг. Давай-ка хорошенько прогреем твои косточки». Я подвела жеребца к деревянной пристройке у стены Ро, протерла его и задала ему корма, а затем последовала за Лукрецией к ней домой. От очага исходил густой дым, который просачивался наружу через плотный соломенный потолок, и как только я вошла внутрь, меня обдало жаром этого пламени. Пусть даже левая половина тела болела сильнее обычного, я ускорила шаг, чтобы оказаться поближе к очагу. «Как прошел твой визит к семье Лонена?» — несмело спросила меня Лукреция. «Мурха говорил, что ты собиралась их навестить». Они обрадовались, что я к ним заглянула. Лукреция кивнула и тотчас прекратила расспросы, за что я мысленно ее поблагодарила. Такой хорошей подруги я уж точно не заслужила. Перед тем, как мы сели за стол, она снова сжала мою руку. «Твои слова наверняка помогли им, Фоула. Уверена, им стало легче от того, что в последние мгновения жизни он не был один. Да, их утешил мой рассказ. Я передала им его последние слова о том, как сильно он их любил. Когда я рассказала об этом Сайф и передала ей кольцо и меч Лонена, ее глаза полнились слезами. Мать моего павшего друга, Муйрин, рыдала так сильно, что содрогалось все ее тело. И тем не менее, когда я поведала им, что Лонен погиб, защищая меня, они улыбнулись и поделились другими историями о том, как самоотверженно он помогал другим людям. Его малыш, которому едва исполнилось 3 годика, хихикал и болтал о чем-то со своими юными тетями, еще толком не понимая, чего он лишился по чужой вине. Осознавать это было сложнее всего. Чтобы снова не расплакаться, я выглянула на улицу, разыскивая взглядом племянника. Дочери Лукреции, Мария и Фелиция, послушно стояли снаружи и нарезали морковь и капусту, а вот Брокона нигде не было видно. Если он приходил сюда есть, то обязан был и помогать хозяевам готовить. Подобная забывчивость или невнимательность были ему не свойственны. Внезапно мою грудь сжала невидимая рука. Почти стемнело. Ему давно уже пора было вернуться. «Где же Брокон?» «Играет с Тарлохом», — ответила Лукреция и успокаивающе подняла руку. «Скоро прибежит». «Ох, да, конечно». Мне стало легче дышать, и я ответила на улыбку Лукреции своей. «Похоже, в Дуне сегодня немало гостей. Вчера к нам прибыли манстерские правители, и король Бриан закатил великий пир, на который позвали и нас всех. Жаль, что ты все пропустила». Я поплотнее закуталась в плащ и протянула ладони к очагу. Меньше всего мне сейчас хотелось оказаться на пиру среди толпы гостей. «Можно тебя кое о чем спросить, Лукреция?» «Конечно». «Обо мне в последнее время кто-нибудь спрашивал?» «Нет». «Ты кого-то ждешь?» Я покачала головой, и на мгновение Лукреция прищурилась. «Сегодня на пир приглашены только королевские семьи. Больше никого в Дун не пускают, а никаких чужаков я не видела. Наши воины непременно прогонят всех незнакомцев». Я улыбнулась, чувствуя себя немного спокойнее. «Прости, ты же знаешь, я просто переживаю за Брокона». «Тебе не о чем беспокоиться. Скоро он обязательно к нам прибежит. С тех пор, как ты уехала, он приходил к нам на ужин несколько раз и никогда еще не запаздывал. Куда уж с таким-то голодным животом. Он, может, и едва достает моим девочкам до пояса, а вот ест ничуть не меньше их. Спасибо тебе большое, что за ним присмотрела». «Не за что меня благодарить. Приглядывать за ним — одно удовольствие. А Мария и Фелиция его и вовсе обожают. Пока они возятся с Брокконом, У них нет времени глазеть на юношей, вернувшихся с королем Брианом из Гленмамы. Пожалуй, это я должна тебя благодарить». Лукреция взглянула на дочерей через приоткрытую дверь. Старшая, Мария, уже совсем выросла, и скоро ее ждало замужество. Я едва слышно вздохнула. «Однажды один из этих юношей не просто положит на Марию глаз, а захочет взять ее в жены. Тебе нужно быть осторожнее». «Даже не начинай», — поморщилась Лукреция. Ее голос прозвучал жестче обычного, и я приподняла бровь. Прикусив губу, она ответила. «Она нравится одному из воинов, вернувшихся из похода. Его зовут Колгу, а родом он из клана Офидженти, что обитает на западе Манстера. Там царят дикие нравы». «По сердцу ли он Марии?» Лукреция чуть наклонила голову, словно говоря «возможно», но глубокая морщина на ее лбу намекала, что истинным ответом было «да». Я понимала, отчего ее охватила такая грусть. Отдавать родного ребенка незнакомцу было весьма непросто. Что, если муж будет ее обижать? К тому же этот Колгу был воином. Вдруг он погибнет в бою и оставит ее вдовой с малыми детьми. Тогда ее будет ждать участь Сайф и Деклана, потерявших Лонана. «Тетя Фоула! Тетя Фоула!» Вспотевший и запыхавшийся Броккан летел к дому Лукреции вниз по склону холма. Рядом с ним бежал его юный друг Тарлах. Они оба широко улыбались и махали мне, но в то же время мчались наперегонки и пытались отпихнуть друг друга в сторону. Когда они подбежали ближе, я увидела у них в руках деревянные учебные мечи. Судя по пурпурным синякам на ногах, дети молотили ими друг друга с тех самых пор, как я покинула Киллало. Броккан нырнул в мои объятия, и я накрепко обхватила его руками. «Я так скучала, олененочек», — прошептала я ему на ухо. «И я по тебе скучал». Я обхватила щеки Броккана ладонями и, чуть шагнув назад, внимательно изучила его лицо. Его улыбка была все такой же прелестной и невинной, а красоту его портил лишь черный синяк на щеке. «Чем это вы тут занимались? Поубивать друг друга пытались?» Я дотронулась до синяка. Ничего серьезного. Прибегнув к помощи Дара, я проверила, не было ли у мальчика других травм. К счастью, обошлось без переломов и трещин, зато у него хватало царапин и синяков. Тарлах протер лоб рукой. «Да нет, мы просто тренировались!» Броккан взмахнул мечом над головой, норовя задеть друга. Тарлах увернулся от его выпада, выбежал наружу и покатился по земле, пока не оказался на безопасном расстоянии от Броккана. Я вышла на улицу вслед за ними, поражаясь тому, насколько свирепо мальчики бросались друг на друга. «Ну, знаете, мне все еще кажется, что вы действительно хотите друг друга поубивать. Сомневаюсь, что Мурха разрешил вам махать мечом с такой силой». Броккан остановился и возрился на меня с таким видом, словно я ляпнула несусветную глупость. «Ну, конечно, разрешил. Мы должны понимать, на что мы способны на самом деле, если вдруг нападут враги». «Вот как?» — я наклонила голову. «И кто же этот свирепый враг?» «Люди с севера. Все говорят, что они подумывают о войне с королем Брианом». «Нет, Броккан», — ответила я, стараясь сохранять спокойствие. «Улоцы и северные Оанилы нам не враги». «Тогда почему все говорят о войне?» — спросил Тарлах. «Почему союзники дедушки собрались у нас в Дуне?» «Потому что ты, Тарлах Макмурха, а о войне смертные говорят всегда», — хотела ответить я, но вместо этого молча обняла Броккана. «Они здесь за тем, чтобы обсудить, как нам всем жить в мире, сынок. Я уже тебе это объяснял». Мы все обернулись и обнаружили, что из-под дерева, которое росло возле Ро Лукреции, за нами наблюдает Мурха. Его длинные выгоревшие на солнце волосы чуть дрожали на ветру, но сам он стоял абсолютно неподвижно. Как же давно он сюда явился? Мурха пристально смотрел на сына с непривычно серьезным выражением лица. Ухмылка Тарлаха потухла. «Прости, отец!» Мурха кивком принял извинения сына и перевел взгляд на меня. «Здравствуй, Фоула. Рад снова видеть тебя с нами». «Слышу, ты учишь Броккана и Тарлаха сражаться на мечах. Теперь они все в синяках». Я произнесла эти слова куда жестче, чем собиралась. Мурха погладил сына по плечу. «Да, мальчики, Фоула права. Сдержанность — важнейшее качество воина. Вы должны научиться тщательно рассчитывать силу удара». «Да, отец». «Да, Мурха». Оба опустили глаза, порозовев от смущения и разочарования. Я тут же пожалела о своих словах. Мальчишки же просто резвились, а мои упреки на глазах у Мурхи уязвили их гордость. Я вновь обняла Броккана и накрепко прижала его к животу, проводя ладонями по его волосам. Точь-в-точь, как в те годы, когда он был совсем маленьким, и мы с ним жили в лесу сами по себе. Наградой мне стала улыбка племянника, и он развернулся, чтобы обвить меня руками. «Я так рад, что ты дома», — прошептал он. «Хочешь остаться на ужин, Мурха?» — спросила Лукреция. «Нет, я уже поел на перу. А вот вашу гостью я хотел бы на время увести». Он взмахнул рукой в сторону моего шатра у реки, который в сумерках проступал всего лишь нечетким силуэтом. «Пока тебя не было, мы кое-что сделали с твоим жилищем, Фоула. Давай покажу, пока Лукреция заканчивает на кухне». «Пойдем, Броккан», — позвала его там. «Поможешь мне с готовкой». Я отпустила племянника и подошла к Мурхе. Когда я обернулась помахать на прощанье Лукреции, то увидела на ее губах странную ухмылку. «Как ты?» — спросил меня Мурха. Оторвав взгляд от подруги и племянника, я повернулась к нему. «Хорошо». Когда Мурха повел меня к шатру вниз по склону, он шагал неспешнее обычного, и мне не составляло труда идти с ним в ногу. «А как прошел обратный путь? Я надеялся, что двоюродный брат Лонона проводит тебя до Килало». Он предлагал, но в этом не было нужды. Все равно я по дороге почти никого не встретила. Мурха кивнул. К счастью, он не задавал никаких вопросов о Муэрин, Сайф и малыше Деклане. Сомневаюсь, что я сумела бы не разрыдаться. Я постаралась поплотнее завернуть руки в плащ, но что бы я ни делала, у меня не получалось отогнать холод, который пробирал до самых костей. У теплого очага Лукреции я пробыла совсем недолго, да и к тому же по-прежнему волновалась, что за мной явится воитель потомков. Впрочем, сейчас, когда со мной рядом был Мурха, он вряд ли осмелился бы показаться на глаза. «Что скажешь?» «О чем?» Подняв голову, я проследила за его взглядом и замерла при виде того, во что превратилось мое жилище. «Вы построили мне дом и стену?» «Половину стены», — усмехнулся Мурха. «Но скоро мы ее достроим». Я с открытым ртом глядела на новый Ро, пока мы подходили ближе. Мой собственный дом. Впервые за всю мою жизнь. Я неуверенно прошла через калитку и провела рукой по плотному соломенному козырьку, нависавшему над входной дверью. В таком доме наверняка будет куда теплее, чем в шатре, и в нем найдется достаточно места и для меня, и для растущего Броккана. Мы вошли внутрь, а Мурха по-прежнему не сводил с меня взгляда, улыбаясь все шире и шире. «Зачем ты это все сделал?» «Ты ведь наша целительница. Нельзя же, чтобы ты ютилась в каком-то шатре». «Мне и раньше жилось неплохо». Мурха сделал шаг назад, и в уголках его глаз проступили морщины. «Когда ты впервые прибыла к нам, еще не кончилось лето. Да и я не знал, насколько ты задержишься в Килало. Сейчас же на дворе зима, и нас ждет еще немало бурь и метели, прежде чем вновь задуют теплые ветры». Я почувствовала комок в горле. В таком доме мы с Брокканом точно не замерзнем. И все же странное чувство внизу живота отчего-то настаивало, что принять подобный дар было бы неправильно. Никто ведь не знал, как скоро мне придется покинуть Килало. Да и в голове у меня продолжали крутиться слова Томаса. «Смертные проявляют доброту, лишь когда желают чего-то взамен». «Не надо», — тихо попросил Мурха. «Чего не надо?» «Снова становиться такой, как раньше». Я неуверенно подняла на него взгляд. «Пожалуйста, не превращайся в ту женщину, которая смотрела на всех со страхом и подозрением». У меня были свои причины. «Да, но бояться меня тебе не нужно. Я думал, что ты это понимаешь». Я догадалась, что он вспоминает о событиях после битвы при Гленмаме, когда мы с ним разговаривали как добрые друзья. Долгие дни, проведенные вместе в пути, породили близость и доверие, которое мне не следовало поощрять. Неужели именно поэтому я его и исцелила, нарушив тем самым законы потомков? Когда Мурха стоял на пороге смерти, я убеждала себя. Я обязана спасти его ради того, чтобы его стараниями в Ирландии настали мирные времена. А что же теперь? Уже вовсю ходили слухи о грядущей войне с улотцами, а ведь со дня битвы при Гленмаме не минуло и двух лун. Мурха пристально смотрел на меня с непроницаемым выражением лица в ожидании ответа. «Я тебя и не боюсь», — ответила я, выдавив из себя улыбку, хотя смотреть ему в глаза было очень непросто. Я вовсе не думала, что Мурха может меня обидеть, и тем не менее, когда я вновь дотронулась до соломенной крыши, мои руки задрожали. «Отчего же?» «Спасибо, что построил для меня этот ро. Мы с Брокконом очень тебе благодарны». Я спрятала ладони под плащом. Наверное, просто замерзла, вот и все. «Как твоя нога? Рана уже зажила?» «Да, благодаря тебе и твоим знаниям. Любой другой лекарь тоже сообразил бы, как тебе помочь». Мурха шагнул вперед и схватил меня за руку. Мягко, но вместе с тем достаточно крепко, чтобы я не могла попятиться еще дальше. «В Ирландии очень немного лекарей, которые рискнули бы выжечь плоть настолько глубоко. И еще меньше тех, кто при этом не порвал бы мне мышцу». Он набрал воздуха в грудь и добавил. «Я хотел тебя поблагодарить». Я взглянула на стену нового дома. «Ты уже это сделал?» «Поблагодарить, как подобает». «И что же это означает на языке принцев? Золото да серебро?» Я взглянула на руку Мурхи, которую ныне украшал тяжелый золотой браслет, один из его дублинских трофеев. «Украшения меня не интересуют, мне хватит и нового ро». Я потянула руку на себя, и Мурха ослабил хватку. «Если ты ничего не желаешь для себя, то, быть может, разрешишь передать подарок Брокону». Он медленно обнажил меч, висевший в ножнах у него на поясе. Короткий, легкий, но сделанный на славу и украшенный золотом. Я тотчас же узнала этот клинок. Именно его Мурха передал мне незадолго до битвы при Гленмаме. Этот меч я так и не применила. «Убери!» — рявкнула я. «Брокону он не нужен!» «Нет, нужен. Я еще никогда не видел такого способного мальца. Он обращается с мечом даже лучше, чем Тарлах. Хочешь ты этого или нет? Но однажды Брокон станет воином. Уверяю тебя, что юношам со старыми ржавыми клинками в сражениях приходится несладко». «Нет». Мои глаза заволокли слезы, а горло тревожно сжалось. «Он же совсем юн». «Фула». «Тебе лучше уйти». Я повернулась к Мурхе спиной, потирая пальцами грубый соломенный козырек, который нависал над дальней стеной дома. Роунат поручила мне сына за тем, чтобы я его защитила, а вовсе не для того, чтобы из него вырос воин. «Сколько тебе лет, Фоула?» Дрожащей рукой я смахнула слезы, струившиеся по щекам. «Что же со мной происходит? Отчего я вся затряслась и задрожала? Стыд какой!» Я попыталась внушить себе, что всему виной были визит к вдове Лонана, накопившаяся усталость и холод. Но глубоко внутри я осознавала, что пребывала в этом состоянии с самого дня битвы. Всего одного вопроса или доброго слова в мой адрес хватало, чтобы я разрыдалась. «Должно быть, ты моложе, чем мне показалось поначалу». Я провела пальцами по тонким бледным волосам, которые свисали с левой половины моей головы. Мои шрамы и седина должны были отваживать от меня смертных. Да чего же смешно. Мурха считал меня моложе, чем я выгляжу, хотя на самом деле я была куда старше — 113 лет. В разы старше его самого. «Хочешь сказать, я глупая?» «Нет, Я гадаю про твой возраст, потому что иногда ты кажешься невероятно мудрой, а иногда говоришь такие вещи, словно провела всю жизнь вдали от мира. О чем это ты? Пытаться запретить Брокону сражаться — все равно, что пытаться остановить дождь. Прими племянника таким, какой он есть, или ты посеешь в его голове ненужные сомнения. Вдруг он не сумеет сделать выпад в нужный миг или ударит тогда, когда мудрее будет подождать. «Значит, ты хочешь, чтобы я его поощряла и сказала ему, что в кровопролитии нет ничего дурного?» «Я хочу, чтобы ты объяснила ему, защищать себя и своих близких — благородное дело. Разве не так поступил Лонан, когда ты попала в беду?» Мурха наклонился ко мне и пальцами смахнул соленую каплю на щеке, которую я пропустила. «Разве не поэтому ты проливаешь по нему слезы?» Я отстранилась. «Не только. Я проливаю слезы по жене, лишившейся мужа. Я проливаю слезы по сыну, лишившемуся отца. Я проливаю слезы по матери, лишившейся сына. Если бы Лонан остался дома, он бы не погиб при Гленмаме и по-прежнему был бы с семьей». Мурха пристально взглянул на меня. «Это не мы напали на дублинцев, а они на нас. Не останови мы их там. Как знать, сколько невинных людей они бы перебили. Возможно, они бы добрались и сюда. Возможно, они зашли бы и дальше, на юг, набрели на ро Лонана и убили всю его семью». Он махнул рукой в сторону мирной речной глади, на поверхности которой сверкали последние лучи заходящего солнца. «Но теперь этого не случится. Дублинцы поклялись в верности Манстеру, и мой отец заставит их сдержать слово». Я заметила, как его взгляд с каждым словом становился все более опустошенным. Он ведь и сам переживал, как я этого не замечала. Лонан был его другом, да и многие другие воины сложили головы в сражении при Гленмаме. «Прости меня, Мурха. Это путешествие дорого мне обошлось, и мне было очень непросто рассказать о случившемся Сайф и Муирин. Я знаю, что ты не желал сражаться. Я помню, как ты говорил мне об этом». Мурха приложил ладонь к груди, и черты его лица чуть смягчились. «Сообщать родным погибшего воина дурные вести всегда непросто. Но поверь мне, они это ценят». Я откашлялась, мучительно соображая, какие же слова подобрать, чтобы не рассыпаться у него на глазах. Затем я прошла по заднему двору Ро, касаясь пальцами деревянных столбов. На ощупь плетень напоминал что-то землистое, и, дотрагиваясь до него, я чувствовала себя куда спокойнее. Мне нужно было собраться с мыслями. Я вовсе не желала снова обидеть Мурху, сказав что-нибудь лишнее. Он всего лишь показал мне новый рог, который для меня построили жители Килало. А я чем ему отплатила? Спорами и нападками. Мне следовало лучше сдерживать свои порывы. Не хватало еще лишиться возможности жить в Килало и приглядывать за Броконом. Если Шенна каким-то чудом так и не увидел, что я исцелила Мурху, мне стоило вести себя как подобает. Если Мурха решит прогнать меня, Томас заставит меня вернуться в крепость и бросить Брокона здесь. Допускать этого было никак нельзя. Набрасываться на Мурху было глупо, особенно когда он этого вовсе не заслуживал. «Быть может, поговорим о чем-нибудь другом?» Мурха молча кивнул. «Как здесь живется новой королеве?» Судя по тому, как он наклонил голову на бок, мой вопрос его удивил. «Похоже, ей непросто. Впрочем, сегодня вечером она была в настроении пообщаться. Это хороший знак». «И правда», — согласилась я. «Должно быть, ей здесь так одиноко, вдали от сына и друзей. А как поживают Бэйвин и Слойне? От них приходила весточка?» «Да», — ответил Мурха. «Бэйвин очаровала весь мид, в том числе и короля Шихнала». Вот уж не сомневалась. «А Слойне? Что ж...» Улыбка, появившаяся была на его устах при мысли о Бэйвин, потухла вновь. Слойне отнюдь не обрадовала известие о том, что отец выдает ее за Ситрика. Да, она согласилась, но... Впрочем, мы получили вещь, что она уже забеременела и очень этому рада. Я вспомнила, как старшую дочь короля Бриана страшила мысль о браке с королем-викингом. Тем не менее, она была стойкой девушкой, и ей наверняка было под силу приспособиться к новой жизни среди недавних врагов. Ребенок — это настоящее благословение. Надеюсь, малыш поможет Слойне освоиться в Дублине. На это рассчитывает и мой отец, — ответил Мурха, но, судя по тому, как тоскливо звучал его голос, сам он надежд Бриана не разделял. Он добавил: «Летом она приедет к нам в гости, но пока об этом никто не должен знать. Отец пригласил Ситрика и его родичей отпраздновать с нами Лунаса». Лунаса или Лунгасад — кельтский языческий праздник начала осени. «Правда?» «Думаешь, прошло слишком мало времени?» Мурха оперся на деревянный стол. «Отец хотел подождать до следующего года, но, как по мне, чем скорее мы все забудем о той битве, тем лучше. Теперь мы — одна семья, и чтобы на острове воцарился мир, мы с викингами должны стать друзьями. Обиды — это гнойник, который лучше вскрыть как можно скорее». Все это время я не сводила с Мурхи глаз. Да, вот почему я тогда спасла ему жизнь. По пути в МИД он рассуждал о мире, перед осадой Дублина призывал отца договориться с викингами перед тем, как браться за оружие. А теперь говорил о дружбе с недавними врагами. Невидимый кулак, сжавший мои внутренности, чуть ослабил хватку. «Стать друзьями никогда не поздно», — заметила я. «Разумеется, это будет непросто. Как смотреть в глаза людям, убившим столько наших сородичей? И они будут испытывать те же чувства, поэтому гляди в оба, когда викинги приедут в Килало». Мурха повернулся ко мне, и его губы медленно расплылись в улыбке. «Снова пытаешься меня спасти?» «Наверное. У тебя-то самого это не слишком получается». Мурха расхохотался, и я уже не чувствовала напряжения, повисшего было чуть раньше во время разговора. «Возможно, мне стоит учить ратному делу тебя, а не Броккана. Такой товарищ по оружию мне бы пригодился». Теперь он широко улыбался, напоминая мне Тарлаха, когда тот затевал какую-нибудь шалость. Проходя под крышей, Мурха задел рукой деревянную балку. Дом был построен на славу, но я все равно почувствовала дрожь от удара кончиками пальцев. «Нет», — я покачала головой, — «воительница из меня не получится. Моя жизнь меня полностью устраивает». «И это правильно. Никогда не меняйся. Ни для кого». «Тетя Фоула!» В чистом ночном воздухе раздался вопль племянника, и я выскочила из-за стены Ро. «Броккан!» — вскричала я. «Что случилось?» Уже стемнело, и я едва могла различить далекий силуэт мальчика, который несся к нам со всех ног. «Я с голоду умираю!» — воскликнул он в ответ. «А Лукреция говорит, что без вас за стол садиться нельзя!» Я резко выдохнула. «И это все?» Я уж думала, приключилась какая-то беда. «Для восьмилетнего мальчишки пустой желудок — вполне себе беда», — ухмыльнулся Мурха. «Помню себя в его возрасте. Тогда мне казалось, что обед и ужин разделяет такая уйма времени, что я точно помру с голода». Изо всех сил стараясь усмирить бешено колотящееся сердце, я глубоко вдохнула и убрала волосы за уши. «Нужно успокоиться». Ну, разумеется, с Брокканом ничего не случилось. Если бы воители потомков и явились в Килало, то за мной, а не за ним. Я огляделась по сторонам и внимательно присмотрелась, не рыскает ли кто возле Ро Лукреции. Ни души. Я почувствовала на себе взгляд Мурхи, но не нашла сил посмотреть ему в глаза. Наверняка он точно решил, что я дура, глядя на мои переживания на пустом месте. К счастью, совсем скоро Броккан добежал до нас и уткнулся лицом в мой живот. «Тебе нравится новый рот, тетя Фоула?» «Нравится». «Вот и славно. А теперь пошли. Я так есть хочу, что больше ни о чем и думать не могу». «Вот только этого нам и не хватало, правда?» Рассмеявшись, я потрепала племянника по макушке и приобняла его за плечи. Мурха вышел из калитки вслед за нами и не сильно постучал по стене кулаком. «Увидимся завтра на занятии, Брокан». Мальчик кивнул и потащил меня к жилищу Лукреции. Мурха же развернулся и зашагал в противоположную сторону, к высоким стенам и воротам Дуна. Даже такой рослый мужчина, как он, казался совсем маленьким в лунных тенях на склоне холма, а затем сумерки полностью поглотили Мурху, скрывая его от моего взгляда. Мои ноги уже дрожали от напряжения после долгих часов в седле, а Брокан все вел меня вверх по холму. «Вот покушаешь, и тебе сразу станет лучше», — пообещал он, когда мы добрались до Роллу Креции. В воздухе стоял острый запах молодой баранины, тушенной в харисе, и мой желудок заурчал в предвкушении ужина. Впрочем, с Броканом мне было не тягаться. У племянника от этого аромата и вовсе потекли слюнки. Он вбежал в дом, уселся за стол и уставился на полную тарелку у себя под носом. «Можешь приступать», — сказала Лукреция, и мы дружно рассмеялись при виде того, как жадно Броккан набросился на еду. Мария и Фелиция не собирались отставать от моего племянника, и какое-то время мы ужинали молча. Наши мысли целиком поглотило горячее мясо с приправами. «Видела, как прибыл король Офидженти?» — спросила Мария свою мать, как только насытилась. «Его жена носила великолепную меховую накидку». Лукреция кивнула. «Должно быть, он получил ее в Дублине. Северяне делают такие плащи из медвежьих и тюленьих шкур». «А у тебя такого не было, когда ты жила в Дублине?» — спросила Фелиция. «Нет, когда я жила в Дублине, я была рабыней и носила тунику, выданную мне хозяином. Когда мы с сестрой добрались до Манстера, от нее остались одни лохмотья». Глазам Фелиции тут же подступили слезы. «Прости, мамочка, и зачем я только тебя спросила?» Какое-то время Лукреция неподвижно смотрела вдаль, а когда она вновь перевела взгляд на дочь, он показался мне пустым и невидящим. «Вспоминать о старой жизни в Дублине непросто, но я... Вы всегда можете спрашивать у меня все, что угодно. Я хочу, чтобы у нас с вами не было запретных тем». «Знаю, мама», — Фелиция хлюпнула носом. «Это я просто сглупила. Я же знала, что ты была рабыней, и у тебя не было никаких меховых плащей. Прости меня, пожалуйста». Лукреция улыбнулась еще раз и вновь заверила дочь, что та вовсе ее не расстроила, хотя для меня было очевидно, что вопрос Фелиции вновь воскресил воспоминания о самой черной поре ее жизни. Внезапно я вспомнила об известиях, которыми со мной поделился Мурха. Бриан пригласил дублинцев в Манстер на пир в честь Луноса. Как эту весть воспримет Лукреция? Ведь Ситрик наверняка приведет с собой тех, кто однажды распоряжался ее жизнью. «Уверена, что их король заслужил этот плащ», — вставила Мария, ковыряясь в хлебе. Она не заметила, что мать так и не оправилась от предыдущей темы. «Колгу ведь тоже из Фидженти. Он говорит, что их воины стояли в стене щитов и сражались против самого Ситрика Шелкобородова. Их клан потерял при Гленмаме больше воинов, чем кто-либо еще». «А когда это вы с Колгу успеваете столько всего обсуждать?» Лукреция нахмурила брови. «Быть может, у тебя слишком мало хлопот по дому? И не думай, будто я не замечаю, как мало ты нынче придешь». Мария порозовела и насупилась, а Фелиция с Броканом тут же заухмылялись, пряча лица за мисками с едой. Остаток ужина мы доели молча, после чего Мария в два счета убрала посуду со стола, гордо задрав нос. «Пойдем, Фелиция», — вздохнула она. «Раз уж мне не позволяют общаться с друзьями, поможешь мне помыть посуду. И ты давай с нами, Брокан». И она выбежала на улицу, гремя грязными мисками и кастрюлей. Лукреция закатила глаза. «Ну и что мне с ней делать, Фоула? Возможно, стоит поговорить с этим Колгу. А что я ему скажу? Хочешь мою дочь в жены взять или просто заманить ее к себе в постель на ночку-другую?» Она села на стул, поправляя фартук. «Стыдно сказать, я почти надеюсь услышать второе. Тогда Мария хотя бы останется со мной, когда он уберется во свояси». Лукреция. «Да, я знаю. Неправильно так говорить, но ведь земли Фидженси граничат с рекой Шаннон. Если викинги снова примутся устраивать набеги на Ирландию, они начнут именно там. Жить в тех краях слишком опасно». Мурха утверждает, что на сей раз дублинцы сдержат слово. И я думаю, что они бы не выдали свою королеву за Бриана, не будь они настроены серьезно. «Гормлот!» — фыркнула Лукреция. «Да ее весь Дублин ненавидит. Все наверняка только обрадовались, когда она покинула город». «Может, это и так? Зато Ситрик свою мать любит. Это я видела собственными глазами. Он бы не отпустил к нам Гормлот, если бы не собирался сдержать слово. А теперь он еще и муж Слойны. Не забывай об этом». Лукреция покосилась на меня столь же раздраженно, что и Мурха во время нашего спора. «Право, Фоула, если Ситрик надумает развязать войну, слезы Слойны его не остановят. Женщины в этом мире совершенно бессильны». Я взяла подругу за руку. «Мы должны доверять Мурхе, Лукреция. Он говорит, что на сей раз дублинцы сдержат обещание и не возьмутся за оружие». Она коротко кивнула, и хмурое выражение исчезло с ее лица. «А вы с Мурхой довольно долго общались наедине». Он показывал мне новый Ро. «И это все?» — усмехнулась она. «Чем же еще мы могли заниматься?» Мои слова прозвучали неубедительно, ведь на самом деле я прекрасно понимала, на что она намекала. И думать об этом было попросту смехотворно. Мурхе никогда бы не пришло в голову даже ко мне прикоснуться. Все дело было в его добром сердце. Он просто благодарил меня за то, что я спасла ему жизнь. «Да я просто тебя дразню», — ответила Лукреция, погладив мою руку. «С Мурхой тебе уж точно ничто не угрожает. Можешь пялиться на него хоть целый день и не бояться последствий». «Почему ты так считаешь?» Он же и сам не станет воспринимать это всерьез. Во-первых, он наследник трона, а во-вторых, после смерти своей жены Ойнфен он поклялся никогда больше не жениться. Об этом все знают. Той ночью на острове Ока-Эрин, когда я спасла Мурхе жизнь, он напомнил отцу об этой клятве. Именно поэтому он и отказался жениться на Гормлот. Именно поэтому ее и взял в жены сам король Бриан. Должно быть, он очень любил жену. О, да, безумно. Ойнфин была настоящей красавицей. Мне показалось невероятно печальным, что эта утрата до сих пор лежала на сердце Мурхи тяжелым грузом. Годы после смерти Ифы запомнились мне беспросветной тьмой и отчаянием. Я с трудом могла представить, что сейчас он чувствовал то же самое, что его скорбь таилась где-то глубоко внутри, но по-прежнему причиняла ему боль. «Прости», — Лукреция взглянула на меня уже без тени улыбки. «За что?» «Не стоит мне тебя дразнить. Я постоянно забываю, какая ты невинная душа». «Невинная?» — я покачала головой. «Вот уж вряд ли». «Еще какая?» — подруга погладила мою ладонь. «По крайней мере, в том, что касается мужчин». «Неправда». «Да ну», — она положила ложку. «Разве у тебя был хотя бы один мужчина до того, как ты к нам пришла?» Я кивнула. И мы жили вместе очень долго. Казалось, Лукреция взглянула на меня совсем иными глазами. Когда она задала следующий вопрос, в ее голосе уже не было прежних дразнящих ноток. «Где же он сейчас? Он умер?» «Нет, просто мы с ним... Моя любовь прошла, и я уже никак не могла ее вернуть. А он по-прежнему хотел быть со мной. Ему это казалось правильным». «О да, можно убедить свой разум, но только не сердце». Подсев ко мне поближе, Лукреция приобняла меня за плечи, и я вновь почувствовала себя так, словно сидела со старой верной подругой. С человеком, который хорошо меня знал, и который понимал, когда нужно задавать вопросы, а когда — молча меня послушать. Положив ей голову на плечо, я вдруг осознала, как сильно скучала по всему этому. Всю мою жизнь сначала Роунат, а потом Ифа каждый день были со мной рядом. Я могла поговорить с ними или выслушать их. На мгновение я прикрыла глаза, и охватившие меня было горечь и страх бесследно исчезли. Да, рядом уже не было ни сестры, ни дочери, но зато я нашла новых друзей. Жители Килало заботились обо мне. Здесь я чувствовала себя в безопасности. По крайней мере, сейчас.